Часть первая. Как закопать дерево. Девочка по имени Остров. Англия. Конец 2010-х годов. В средней школе Брук-Хилл на севере Лондона шел последний урок года. Классная комната учащихся последнего года обучения. Урок истории. 15 минут до звонка. Ученики нетерпеливо ерзали в предвкушении рождественских каникул. Все ученики, за исключением одного. Ада Казантзакис, 16 лет от роду, сидела, как всегда, спокойно и сосредоточенно на своем месте у окна в заднем ряду. Ее волосы цвета полированного красного дерева были собраны в длинный конский хвост. Ее лицо с тонкими чертами было напряжено и вытянуто, а большие карие оленьи глаза говорили о нехватке сна накануне ночью. Она вовсе не предвкушала праздничный сезон, и ее отнюдь не вдохновляла перспектива первого снегопада. Время от времени она украдкой поглядывала в окно, но выражение ее лица при этом оставалось прежним. Около полудня пошел град. Молочно-белые ледяные катышки сбивали с деревьев последние листья, барабанили по навесу для велосипедов, отскакивали от земли, отбивая дикую чечетку. Затем град улегся, но даже невооруженным глазом было видно, что погода решительно испортилась, и вот-вот разразится снежная буря. Утром по радио объявили, что в ближайшие 48 часов Британия окажется в зоне влияния полярного вихря, который принесет с собой аномально низкие температуры, ледяные дожди и метели. Перебои с водоснабжением, отключение электричества и прорывы основных сетей жизнеобеспечения могли парализовать ряд районов Англии и Шотландии, а также Северной Европы. Люди запасались всем необходимым: рыбными консервами, печеными бобами, пастой, туалетной бумагой, словно готовились к длительной осаде. Учащиеся весь день жаловались на непогоду, опасаясь срыва планов на каникулы и предстоящих поездок. Но только не ада. Девушку не ждали ни семейные сборища, ни экзотические пункты назначения. Ее отец не собирался никуда ехать. У него была срочная работа. Всегда срочная работа. Отец Ады был неисправимым трудоголиком, что мог бы подтвердить любой, кто его знал. А после смерти жены он углубился в свои исследования, подобно норному животному, которое роет подземный ход в поисках тепла и безопасности. На каком-то этапе своего детства Ада вдруг поняла, что ее отец совсем не похож на других отцов, однако не смогла отнестись с пониманием к его увлечению растениями. Другие отцы работали в офисах, магазинах или правительственных учреждениях и носили хорошо сшитые костюмы, белые рубашки и начищенные черные туфли, тогда как ее отец вечно ходил в непромокаемой куртке, оливковых или коричневых малескиновых штанах и потрёпанных ботинках. Вместо портфеля у него была сумка через плечо, в которой лежали самые разнообразные вещи вроде лупы, набора для препарирования, гербарные сетки, компасы и блокнотов. Другие отцы беспрестанно разглагольствовали о бизнесе и пенсионных планах, но отца Ады больше интересовало токсичное воздействие пестицидов на созревание семян или экологические последствия заготовки древесины. Он говорил о пагубном воздействии вырубки лесов с такой страстью, какую другие мужчины приберегали для рассказов о колебаниях курса акций в их личном портфеле. Эколог, эволюционист и ботаник, он опубликовал 12 книг. Одна из них называлась «Загадочное королевство. Как грибы сформировали наше прошлое и меняют наше будущее». Другая его монография была посвящена роголесникам, печеночникам и мхам. На обложке художник изобразил каменный мост над ручьем, пенящимся вокруг покрытых бархатистой зеленью камней. Над этой романтической картинкой сияло написанное золотом название «Справочник по типичным бриофитам Европы». А внизу прописными буквами напечатана фамилия автора – Костас Казантзакис. Ада понятия не имела, кто станет читать книги типа тех, что пишет ее отец, и не осмеливалась упомянуть о них в школе. Не хотела давать одноклассникам лишний повод читать ее, Аду, да и всю ее семью странными. Независимо от времени суток, отец Ады явно предпочитал общество деревьев обществу людей. Он всегда был таким. Но мать Ады, когда была жива, умела умерять его эксцентричность, возможно, потому что сама отличалась от других. Однако после смерти матери Ада почувствовала, что отец постепенно отдаляется от нее, а может быть, это она отдалялась от него. Трудно сказать, кто кого избегал в этом доме, пропитанном миазмами скорби. И так они останутся в Лондоне, они оба, и не только пока длится буря, но и на все Рождество. Ада надеялась, что отец не забыл сходить за покупками. Она перевела глаза на свой блокнот. На открытой странице в самом низу она еще раньше нарисовала бабочку и сейчас очень медленно обвела крылья, настолько хрупкие, что вот-вот сломаются. «Эй, у тебя есть жвачка?» Выйдя из задумчивости, Ада повернула голову. Девочке нравилось сидеть сзади, хотя это означало соседство с Эммой Роуз, у которой была отвратительная манера хрустеть костяшками пальцев, постоянно жевать жвачку, что в школе было категорически запрещено, и муссировать никому не интересные, кроме нее, темы. «Нет, прости». Покачав головой, Ада нервно посмотрела на учительницу. «История — это самый увлекательный предмет», — продолжала говорить миссис Уолкот. Ее уличные туфли стояли за учительским столом, словно для острастки учеников, всех 29 ей нужна была баррикада сзади. «Разве можно строить будущее, не зная своего прошлого?» «Ой, терпеть ее не могу», — едва слышно прошептала Эмма Роуз. Ада не стала это комментировать, тем более, что она не была уверена, кого именно имела в виду Эмма Роуз, ее или учительницу. Если первое, то ей, Аде, нечего сказать в свою защиту. Если последнее, то она не собиралась присоединяться к поношению учительницы. Аде нравилась миссис Уолкот, которая при самых благих намерениях испытывала некоторые трудности с поддержанием дисциплины в классе. Ада слышала, что учительница несколько лет назад потеряла мужа и неоднократно представляла себе ежедневную жизнь миссис Уолкот. Как она по утрам вытаскивала свое пухлое тело из постели, поскорее бежала в душ, пока не закончилась горячая вода, рылась в шкафу в поисках подходящего платья, не слишком отличавшегося от вчерашнего подходящего платья, готовила на скорую руку завтрак для своих близнецов, после чего с виноватым лицом и извиняющимися нотками в голосе закидывала их в детский сад. А еще Ада представляла, как ее учительница трогала себя ночью в постели, рисуя руками круги под хлопковой ночнушкой, и как приглашала к себе мужчин, оставлявших мокрые следы на ковре и горечь в душе. Ада не знала, насколько ее фантазии совпадали с реальностью, хотя и подозревала, что все происходило именно так. Это было ее особым даром, возможно, единственным. Она умела распознавать грусть других людей так же, как животные за милю чуют себе подобных. «Хорошо, класс! Последнее замечание перед тем, как я вас отпущу», — хлопнула в ладоши миссис Уолкот. «После каникул мы приступим к изучению миграции и смены поколений. Это будет приятным отвлечением перед тем, как мы, засучив рукава, займемся подготовкой к экзаменам для получения аттестата о среднем школьном образовании. Поэтому я хочу попросить вас взять во время каникул интервью у какого-нибудь пожилого родственника. Лучше всего у бабушки и дедушки, но, в принципе, можно у любого другого члена семьи. Узнайте у них, что интересного было в их молодости, и возвращайтесь с эссе на 4-5 страниц». По классной комнате прокатился дружный вздох разочарования, однако миссис Уолкот, проигнорировав негативный настрой класса, продолжила: «И постарайтесь подкрепить ваше сочинение историческими фактами. Я хочу получить обоснованные исследования, а не пустые домыслы». Очередные охи и вздохи. «Ой, и не забудьте проверить, нет ли у вас дома каких-либо фамильных вещей, старинного кольца, подвенечного платья, комплекта винтажного фарфора, лоскутного одеяла ручной работы, шкатулки с письмами или семейными рецептами, короче, с любыми памятными вещами». Ада опустила глаза. Она никогда не видела своих родственников и ни со стороны отца, ни со стороны матери, хотя знала, что они живут где-то на Кипре, и этим ее знания ограничивались. Что они за люди? Чем занимались? Узнает ли ее Аду, случайно встретившись с ней на улице или столкнувшись в супермаркете? Единственной близкой родственницей, о которой она слышала, была некая тетя Мерьем, которая присылала жизнерадостные открытки с изображением солнечных пляжей и цветущих лугов, что шло вразрез с полным отсутствием тети Мерьем в жизни Ады и ее отца. Если родственники Ады были для нее тайной за семью печатями, то Кипр оставался еще большей загадкой. Она видела в интернете картинки, но ни разу не была в месте, в честь которого ее назвали. На родном языке матери девочки имя Ада означало «остров». В раннем детстве Ада считала, что ее назвали в честь британских островов, единственных островов, которые она когда-либо знала, и уж потом поняла, что на самом деле это совсем другой остров, далеко отсюда, где ее изучали. Открытие смутило и даже взволновало Аду. Это, во-первых, напомнило ей о том, что родители занимались сексом, о чем ей не хотелось думать, а во-вторых, неизбежно связывало Аду с местом, существовавшим лишь в ее воображении. И тогда она дополнила своим именем коллекцию неанглийских слов, которые обычно носила в карманах. Эти слова при всей своей необычности и красочности по-прежнему казались далекими и непостижимыми, словно идеальная галька, которую ты подобрал на берегу и принес домой, толком не зная, что с ней делать. У Ады накопилось достаточно подобных слов и кое-каких идиом, а еще песенок и веселых мотивов. Но вся штука была в том, что родители не научили дочь своим родным языкам, предпочитая общаться дома исключительно по-английски. Ада не знала ни греческого, родного языка отца, ни турецкого, языка матери. Когда, став постарше, Ада спрашивала, почему они до сих пор не съездили на Кипр повидать родственников или почему родственники не приезжают к ним в гости в Англию, родители выдавали ей целый набор отговорок. Времени подходящее, слишком много работы или чрезмерные расходы, которых не потянуть. И постепенно в душу Ады стало закрадываться подозрение, что, возможно, родственники родителей не одобрили их брак. А значит, и ее, как плод этого брака, тоже на самом деле не одобрили. Однако Ада до последнего лелеяла надежду, что если бы хоть кто-нибудь из их многочисленных родственников провел время с ней и ее родителями, то им простили бы все то, чего так долго не могли простить. Впрочем, после маминой смерти Ада перестала задавать вопросы о своей родне. Раз уж эти люди не пришли на похороны кого-то из своих, то вряд ли у них есть хотя бы капля любви к ребенку покойной, девочке, которую они в глаза не видели. «Когда будете брать интервью, не судите строго старшее поколение», сказала миссис Уолкотт. «Слушайте внимательно и постарайтесь посмотреть на вещи их глазами, и не забудьте записать весь разговор». Учительницу прервал сидевший в переднем ряду Джейсон. «А если нам придется брать интервью у нацистского преступника, с ним тоже нужно быть милым?» «Ну, это уж крайности», — вздохнула миссис Уолкотт. «Нет, я отнюдь не требую от вас, чтобы вы были милыми с такого рода людьми». Джейсон ухмыльнулся, словно заработал очко. «Мисс!» — пропела Эмма Роуз. «У нас дома есть старинная скрипка. Она может считаться фамильной вещью?» «Конечно, если скрипка принадлежала нескольким поколениям вашей семьи». «О да, она у нас уже очень давно», — просияла Эмма Роуз. «Мама говорит, скрипку изготовили в Вене в XIX веке». Или в 18-м. Короче, скрипка очень ценная, но мы не собираемся ее продавать». Руку поднял Зафар. «У нас есть сундук для приданого, который принадлежал моей бабушке. Она привезла его с собой из Пенджаба. Сундук подойдет?» У Ады глухо стукнуло сердце, и она уже не слышала ответа учительницы или конец разговора. Девочка напряглась, стараясь не смотреть на Зафара, чтобы не выдать своих чувств. Месяц назад их с Зафаром неожиданно поставили в пару для научного проекта. Им нужно было собрать прибор для измерения калорийности различных видов пищи. После нескольких дней бесплодных попыток договориться о встрече, Ада сдалась и самостоятельно выполнила большую часть исследования. Подобрала научные статьи, купила набор инструментов, собрала калориметр. В результате им обоим поставили отлично. Зафар с едва заметной улыбкой поблагодарил Аду, но его «спасибо» прозвучало настолько неуклюже, что это можно было объяснить нечистой совестью, равно как и полным равнодушием. С тех пор они больше не разговаривали. Ада еще ни разу не целовалась с мальчиком. Всем девочкам ее возраста было что рассказать, правду или вымысел, когда они собирались в раздевалке до или после урока физкультуры, но только не Аде. Ее молчание не ускользнуло от внимания одноклассниц, сделав Аду объектом насмешек и розыгрышей. Однажды она нашла в своем рюкзаке порнографический журнал, засунутый туда чьими-то шаловливыми руками специально, чтобы напугать ее до мокрых штанов. Весь день Ада ходила сама не своя, опасаясь, что учитель обнаружит журнал и сообщит отцу. Не то чтобы она так же сильно боялась отца, как многие одноклассники боялись своих. Нет, Ада испытывала отнюдь не страх и даже не вину, когда решила оставить журнал у себя. Она не рассказала отцу об этом инциденте, впрочем, как и о многих других, совсем по другой причине. Ада перестала делиться с отцом с тех пор, как на подсознательном уровне поняла, что должна ограждать его от любой новой боли. Если бы мама была жива, Ада, возможно, и показала бы ей журнал. Возможно, они пролистали бы журнал вместе, весело хихикая, и, возможно, обсудили бы его с кружкой горячего шоколада в руках, вдыхая ароматный пар. Ее мама понимала непокорные мысли, непослушные мысли. Она умела видеть обратную сторону Луны. Она даже как-то раз полушутливо сказала, что слишком строптива, чтобы быть хорошей матерью, и слишком хорошая мать, чтобы быть строптивой. И только теперь, после маминой смерти, Ада наконец поняла. Несмотря ни на что, мама была хорошей матерью, оставаясь при этом строптивой. После ее смерти прошло ровно 11 месяцев и 8 дней. Первое Рождество, которое Аде придется встречать без матери. «Ада, а ты что думаешь?» — неожиданно спросила ее миссис Уолкотт. «Ты с этим согласна?» Девочке, вернувшейся к своему рисунку, потребовалась еще секунда, чтобы, оторвав взгляд от бабочки, понять, что учительница на нее смотрит. Ада покраснела до корней волос. Ее спина напряглась, словно тело уже почуяло опасность, которую еще предстояло осознать. Когда к Аде, наконец, вернулся дар речи, ее голос так сильно дрожал, что она даже засомневалась, удалось ли ей хоть что-то произнести. «Прошу прощения». «Я спросила, как, по-твоему, Джейсон, прав или нет?» «Простите, мисс, прав насчет чего?» По классу прокатилось сдавленное хихиканье. «Мы говорили о фамильных ценностях», — устало улыбнулась миссис Уолкотт. «Зафар упомянул сундук для приданого своей бабушки, а Джейсон сказал, что только женщины цепляются за сувениры и безделушки из прошлого. Мне хотелось бы узнать, согласна ты с этим заявлением или нет». Ада проглотила ком в горле и почувствовала, как застучала в висках. Ее окутала тишина, плотная и вязкая. Девочка представила, как тишина эта растекается темными чернилами по связанным крючком белым салфеточкам вроде тех, что она однажды нашла в ящике маминого туалетного столика. Аккуратно разрезанные, на грани одержимости, на мелкие кусочки, переложенные папиросной бумагой, словно мать Ада не могла оставить их в прежнем виде, но и выбросить тоже не могла. «Есть какие-нибудь мысли?» Голос миссис Уолкотт звучал ласково, но настойчиво. Медленно, толком не понимая, зачем, Ада поднялась. Ножки стула пронзительно царапнули по каменным плитам пола. Ада откашлялась, хотя не имела абсолютно никакого понятия, о чем говорить. В голове стало пусто. Испуганная бабочка на открытой странице взмыла в воздух в отчаянном стремлении улететь, хотя недорисованные, размытые по краям крылья были слишком слабы. «Я не думаю, что так делают только женщины. Мой папа, например, тоже». «Тоже делает?» — удивилась миссис Уолкотт. «И что именно?» Теперь уже все одноклассники уставились на Аду, ожидая, что она скажет хоть что-то осмысленное. У одних в глазах сквозила тихая жалость, у других неприкрытое безразличие, что для Ады было даже предпочтительнее. Она чувствовала себя оторванной от коллективных ожиданий, в ушах росло давление, будто она уходила под воду. «Ты можешь привести нам пример?» — попросил учительница. «Что именно собирает твой папа?» «Мой папа...» — протянула Ада и запнулась. Что она могла им рассказать о своем папе? Что иногда он забывал есть и даже говорить, а потому целыми днями питался кое-как и не произносил ни единой законченной фразы, или что папа, будь у него такая возможность, провел бы остаток жизни в саду за домом, а еще лучше где-нибудь в лесу, зарывшись руками в землю в окружении бактерий, грибов и всех тех растений, которые вырастают и тотчас же погибают. Что такого она могла рассказать о своем папе, чтобы одноклассники поняли, какой он человек, если она сама с трудом его узнавала? Поэтому Ада произнесла лишь одно слово. «Растение». «Растение», — эхом повторила миссис Уолкотт, ее лицо озадаченно скривилось. «Мой папа их обожает», — выпалила Ада, сразу же пожалев о выборе слов. «Ой, какая прелесть! Он влюблен в цветочки!» — сладким голосом произнес Джейсон. Класс взорвался неконтролируемым смехом. Ада заметила, что даже ее друг Эд прячет от нее глаза и, сгорбившись и опустив голову, делает вид, будто читает учебник. Она отыскала взглядом Зафара и обнаружила, что его яркие карие глаза, которые раньше и в упор ее не видели, смотрят с любопытством, граничащим с беспокойством. «Это, конечно, очень мило», — сказала миссис Уолкотт, «но ты можешь назвать какой-нибудь предмет, который ему особенно дорог, что-то, имеющее для него эмоциональную ценность?» В тот момент Аде ничего так не хотелось, как найти нужные слова. Почему они от нее прячутся? У Ады вдруг скрутило живот от боли, такой острой, что несколько секунд она не могла дышать и тем более говорить. И тем не менее она заговорила, а заговорив, услышала свои слова. «Он проводит много времени с деревьями». Миссис Уолкотт едва заметно кивнула, ее улыбка начала увядать. «Чаще всего с фиговым деревом. Думаю, это его любимое». «Ну ладно, можешь сесть на место», — кивнула миссис Уолкотт. Но Ада не послушалась. Боль, пронзившая грудную клетку, искала выход. Грудь сжала невидимыми тисками. Ада почувствовала, что теряет ориентацию, пол под ногами начал качаться. «Боже, она такая стрёмная!» — прошептал кто-то так громко, что Ада услышала. Она зажмурилась еще крепче. Замечание обожгло ее, оставив свежий след. Однако ни слова, ни дела одноклассников не могли сравниться с ее ненавистью к себе. Что с ней не так? Почему она не может ответить на простой вопрос, как все нормальные люди? В детстве она любила кружиться, стоя на турецком ковре, пока все вокруг не начинало плыть перед глазами, и тогда Ада падала на пол и смотрела, как вертится мир. Она до сих пор помнит вытканный вручную узор, превращающийся в тысячу искр, цвета, мягко перетекающие друг в друга, алый в зеленый, желто-оранжевый, в белый. Но сейчас голова кружилась совсем по-другому. У Ады вдруг возникло стойкое ощущение, что она попала в ловушку, дверь захлопнулась, громко лязгнул засов. Девочка оцепенела. В прошлом она не раз подозревала, что ее затянуло в печаль, которая была не совсем ее собственной. На уроках естествознания ребята узнали, что одну хромосому они наследуют от матери, а другую от отца. Длинные нити ДНК с тысячу генов, создающих миллиарды нейронов с триллионными связей. От родителей потомству передается самая разная генетическая информация, такая как продолжительность жизни, развитие, репродуктивность, цвет волос, форма носа, веснушки или реакция на солнечный свет в виде чихания. Короче, все-все-все. Однако на этих уроках Ада не получила ответа на самый главный, мучивший ее вопрос. Можно ли унаследовать нечто столь неосязаемое и эфемерное, как печаль? «Можешь сесть на место», — повторила миссис Уолкотт. А когда Ада не шелохнулась, спросила. «Ада, ты слышала, что я сказала?» Оставшись стоять столбом, Ада попыталась проглотить наполнивший горло и забивший ноздри страх. Но вкус страха походил на морскую воду под жгучим палящим солнцем. Она потрогала его кончиком языка. Это был не морской рассол, а теплая кровь. Ада прикусила щеку. Ада посмотрела в окно, за которым формировалась буря. В свинцово-сером небе между грядами облаков на горизонте виднелась кроваво-красная полоса, похожая на незажившую старую рану. «Сядь, пожалуйста», — послышался голос учительницы. Но Ада снова не послушалась. Позднее, гораздо позднее, когда худшее уже случилось, и она лежала в постели, мучаясь бессонницей и прислушиваясь, как отец, тоже не спавший, бродит по дому, Ада Казандзакис восстановит в памяти тот страшный момент, ту трещину во времени, когда она могла послушаться приказа и вернуться на место, оставшись более-менее незаметной для одноклассников, незаметной, а значит, непотревоженной. Ада могла бы не будить лихо, если бы сумела вовремя остановиться и не делать того, что она сделала потом.